Глава 19. Как грациозная танцовщица, Зола встает и поворачивается лицом к Акселю, стоящему в 12 футах от нее. Хенни ахает и прижимает руку к груди. Руки Акселя обмякают. Мой рюкзак сползает с его плеча и с громким стуком падает на землю. «Ты жива!» — шепчет он. Я знал, чувствовал, не терял надежду, но все же... Он проводит руками по волосам, затем по лицу и прикрывает нос и рот. Он делает долгий прерывистый вздох. «Я нашел тебя!» Мое зрение затуманивается, когда я наблюдаю за ним и его счастьем. Я стараюсь не зацикливаться на том, как он смотрит на Золу. Вместо этого я обращаюсь мыслями к своей матери. Так ли я отреагирую, когда найду ее? Или я разревусь? Или, может, рассмеюсь? У меня щемит в груди при мысли об этом. Аксель бросается обнять Золу. Как и в случае со мной, девушка отшатывается, прежде чем он успевает прикоснуться к ней. Аксель замирает. Мышцы на его горле напрягаются. «Прости, Зола. Золушка». Ее упрек не холодный, а настойчивый, как будто ее новое имя — это тоже одна из немногих вещей, для которых она может найти место и за которые должна цепляться, чтобы не сойти с ума. Аксель морщит лоб, глядя на нее. «Я буду звать тебя Золушкой, если ты так хочешь». Он делает еще один глубокий вздох. «Прости, Золушка. Прости, что не смог спасти тебя, когда ты вошла в лес». Я представляю, что он, должно быть, вспоминает, хотя меня там не было. Зола в свадебном платье и красной фате, словно во сне, идет по опушке леса накануне дня их свадьбы, а Аксель не в силах остановить ее, когда деревья загораживают ему проход. «Прости, что ты так долго была вдалеке от своей семьи. Прости!» Его голос срывается. Он опускает взгляд на заношенные ботинки. «За всё!» «И меня прости!» — говорит Хенни, отвлекая меня от мыслей о воссоединении Акселя и Золы. Этот момент, должно быть, тоже ошеломляет ее, хотя до сих пор она молчала. Она словно оглушена до состояния, близкого к параличу, и хватается за ствол молодой осины в поисках опоры, как будто ее колени вот-вот подогнутся. Не обращая внимания на слова Хенни и ее шоковое состояние, Зола и глазом не моргнула в сторону сестры. Она как будто даже не слышит ее. Вместо этого она наклоняет голову к Акселю, который поглощает ее внимание. Она осторожно обходит его, оценивая одежду, рост и все, что связано с внешностью. Своими тонкими длинными пальцами она дотрагивается до его щеки, линии подбородка, горла. Я чувствую, что она пытается вспомнить его способами, которые проникают глубже, чем тайники ее сознания. И это действие носит интимный, личный характер. Хенни даже в таком смятении сумела отвести взгляд. Я пытаюсь отвернуться, но не могу. С каждым мгновением я чувствую себя младше, меньше и незначительнее, когда рука Золы скользит по груди и животу Акселя и спускается по его бедрам. Он хмурится и напрягается, но не может отвести от нее глаз, пока она продолжает изучать его. Я не виню его. Ее красота притягательна. Ее рука скользит вверх по его груди к лицу, и она дважды проводит большим пальцем по его губам. «Ты поешь моё рагу?» «Твоё рагу?» Аксель приподнимает брови. «Клара Турн уже поела. Ей очень понравилось». Аксель бросает на меня взгляд. Я пожимаю плечами и кладу руку на живот, который не перестает урчать. Возможно, я даже переела. Это было так вкусно. Что ж, хорошо. Обращается Аксель к Золе. Раз уж Клара попробовала его. Она тут же убирает руку с его лица и устремляется на свою импровизированную кухню. Хенни бросается за ней, наконец-то обретя самообладание. «Я помогу!» Зола не удостаивает сестру взглядом, но позволяет Хенни помочь собрать керамическую посуду. Ошеломленный Аксель забирает мой рюкзак и присоединяется ко мне на мехах. На мгновение мы оба замолкаем, и единственные звуки, которые нас окружают, это пение птиц в воздухе, журчание воды, стекающей по каменистому выступу лощины, и звяканье, когда Зола разливает по тарелкам рагу. Я замечаю, что танкетка на моем левом ботинке съехала с места. Я развязываю шнурки и поправляю ее, все время пытаясь придумать, что бы такое сказать. Мое сердце колотится слишком быстро. Единственный разговор, в который Аксель хотел бы вступить, несомненно, был бы о Золе. Золушке. Но я не могу заставить себя произнести ее имя. Аксель первый нарушает тишину. Волчица правда не навредила тебе? Волчица? Я снова завязываю шнурки. Я совсем забыла о волчице. Если не считать моей паники, то да, я невредима. Зола метнула копья и отпугнула ее. Зола метнула копья? Аксель усмехается и кивает, пытаясь принять это, как и все остальное, с чем он уже свыкся. Его взгляд блуждает по лощине, разглядывая странных животных. Как ты оцениваешь ее по шкале безумия? Где ноль — это немного сбито с толку из-за того, что целый год выживала в одиночку, а 10 готова начать отращивать длинные волосы вместе с Фиорой и душить людей. У нее уверенная пятерка. Он прикусывает губу. А пятерка, по-твоему, обратима? По шкале от 1 до 10 я выберу 5. Он выдавливает улыбку. Я правда рад, что с тобой все хорошо, Клара. По моим плечам разливается тепло. А я рада, что ты нашел меня. И Золу. Выдыхаю я. Ты заслуживаешь счастья. Его улыбка гаснет. Он наклоняет голову ближе ко мне. Послушай, то, что произошло между нами. Я живо представляю, как его губы прижимаются к моим губам. Мне жаль, что я... Ты взял мою накидку? Выпаливаю я. Да. Он потирает затылок, а затем тянется к рюкзаку. Он как раз ослабляет застежки, когда возвращается Зола и Хенни, каждая из которых держит в руках подымящиеся миски. Зола протягивает ее Акселю. «Поешь. Генриетта сказала, что вы были в дороге несколько дней, даже вместе спали». Аксель откашливается, проглатывая первую ложку рагу. Хотя Генриетта уверяет, что она спала с Кларой. «Я также не раздевалась», — добавляет Хенни. «Если не считать ночь, когда Клара завязала Акселю глаза». Я многозначительно смотрю на подругу, на что она качает головой и губами спрашивает меня «Что?». Взгляд Золы пронзает меня насквозь. Ее улыбка слаще меда. «А что насчет тебя, Клара? Ты тоже спишь одетой, когда связана с Акселем?» Мои щеки пылают жарче, чем в кузнице. «Конечно. Я... он...» Еще одно воспоминание мелькает передо мной, даже более яркое, чем первое. Моя голова прижимается к обнаженной груди Акселя. Его пьянящий запах проникает в мои чувства. Я моргаю и слегка отклоняюсь назад. Нет ничего неприличного в том, что Аксель и я, мы... Мой голос эхом отдаётся у меня в ушах, но медленнее, чем я говорила. Аксель откашливается. Что врагу, Зола? Золушка, оно потрясающее. Умно. Прямо сейчас нам нужно было сменить тему. Зола открывает рот, но Хенни её опережает. Ты имеешь в виду, чего в нём нет? Ты бы видел её коллекцию трав, пряностей и порошков. Там практически целая аптека. Да у неё даже мышьяк есть. Зола, только не говори мне, что ты отравила нас. Нервно усмехается Аксель. Она хитро улыбается. Мышьяк только для моего зверинца. Конечно. Он снова смеётся, но на этот раз искренне. Что ж, ты правда сделала эту лощину домом. Хенни улыбается Золе. Моя сестра умеет создавать красоту. У меня возникает отчётливое ощущение, что она пытается произвести впечатление на Золу, но та остаётся равнодушной и вообще не обращает внимания на сестру, когда та говорит. Зола, должно быть, не помнит Хенни. Её внимание по-прежнему приковано к Акселю. Каждый раз, когда он зачерпывает очередную ложку рагу, её взгляд опускается и поднимается от его губ к глазам. «Ты красив, как принц», — признаёт она, как будто размышляет о нём про себя. «Но мне интересно, действительно ли ты мой принц? Мне бы хотелось получить знак». Аксель снова раздражается нервным смехом. «Я чуть не упоминаю карту пронзённой лебеди, но сомневаюсь, что Зола смогла бы осознать важность бабушкиного предсказания». Не в её душевном состоянии. Она, вероятно, даже не помнит бабушку. Похоже, она ничего не помнит о лощине Грим. Или же помнит. «Ты когда-нибудь пыталась найти сорт из фортуны в лесу?» — спрашиваю я. «Конечно», — тут же отвечает она. Аксель замирает с приоткрытым ртом. Его ложка застывает на пути ко рту. Зола берёт его за руку и мягко заставляет проглотить рагу. «Почему ты думаешь, я выбрала именно эту лощину?» Добавляет она, затем читает последнюю часть загадки со страницы, которую книга судеб оставила в деревне. «Где вода упадёт, слова вы найдёте, и проклятие исчезнет, когда другого желанием спасёте». В этом месте таятся все знаки. Падающая вода, ощутимая магия. Даже грибы в красную крапинку точно такие же, как те, что окружали шатёр, где хранится сорт из фортуны. Где она раньше хранилась? Поправляется она, опуская забытое название «Лощины Грим». Я поднимаю бровь, впечатлённая тем, как много она помнит. Я искоса бросаю взгляд на Акселя и поднимаю 4 пальца, уменьшая Золу на 1 деление в нашей шкале безумия. «Но ты так и не нашла книгу», — уточняю я и осматриваю лощину, чтобы проверить, не пропустила ли чего-нибудь. Она печально качает головой. «Даже если бы я нашла, то не смогла бы загадать желание». Хенни отставляет свою миску, когда доедает рагу. «Ты никогда не рассказывала мне о своём желании?» «Разве?» Зола, наконец, встречается взглядом со своей младшей сестрой. «Что ж, это было до проклятия. Ты была совсем маленькой». Хенни на мгновение теряет дар речи. «Как и мы с Акселем». Зола только что признала, что помнит кого-то из своего прошлого. «Что ты пожелала?» — спрашивает Хенни, затаив дыхание, стараясь не разрушить чары ясности, окутавшие Золу. Кроткие глаза Золы устремляются на Акселя, и она застенчиво опускает голову. Я не могу поделиться этим. Я имею в виду, что книга сказала тебе сделать? Спрашивает Хенни, указывая на единственную лазейку в правиле, запрещающем делиться желаниями. Если кто-то не раскрывает свое желание напрямую, он может рассказать другим людям, какие инструкции были в книге, чтобы осуществить его. Хотя, по моему опыту, это знание никогда не могло помочь разгадать чужое желание. Отец говорил, что Сортес Фортуны велела ему сбривать бороду в полнолуние и закапывать бритву в огороде соседа. Я никогда не могла понять, как это помогло ему обрести то, чего он больше всего желал. Взгляд Золы становится рассеянным. Она проводит рукой по своим волосам. Мне было велено сшить свадебную фату и отдать ее Розамунд Турн, чтобы та покрасила его красным колокольчиком. Мое сердце замирает. Перед глазами темнеет. Слова Золы звучат нестройно, не в такт и не по порядку. Розамунд Турн, колокольчик красный, Розамунд красный. Я завороженно смотрю на Золу, пока ее губы произносят слова, а затем быстро поворачиваются назад, чтобы повторить их снова. «Мама?» — говорю я. Я чувствую запах розовой воды, которой она смазывала запястье и шею, ланолина, который она получала из овечьей шерсти для приготовления мазей, травянистый аромат ее передника, напоминающий о том, что она много времени проводила на свежем воздухе. «Что с твоей мамой?» — спрашивает Зола. «Она...» «Турн, колокольчик, красный. Красный. Розамунд Турн». «Розамунд кто?» «Женщина, которая покрасила твою фату в красный», — говорит Хенни, подталкивая сестру к воспоминаниям. «Но почему ты приготовила свадебную фату задолго до того, как была помолвлена?» Моя затуманенная голова на мгновение проясняется, чтобы обдумать вопрос Хенни. Фата Золы стала красной еще до того, как она вошла в лес. Она хотела, чтобы фата была такого цвета в день ее свадьбы, а это значит, что мама, должно быть, покрасила ее до того, как она и Зола заблудились. Самое позднее это произошло 3 года назад, до того, как мама пропала. Но это также за 1.5 года до того, как Зола и Аксель обручились. Неужели Зола просто сделала то, что велела ей книга судеб, сразу же после того, как загадала свое единственное желание, не зная, за кого выйдет замуж? Или же она положила глаз на Акселя еще 3 года назад, когда им обоим было по 16? Спрашивала ли она Сортес Фортуны о том, что могло бы помочь ей навсегда завоевать его сердце? На меня внезапно накатывает волна усталости. Я пытаюсь понять, почему книга велела Золе покрасить фату красным колокольчиком. Я не понимаю всей силы колокольчика, но могут ли его защитные свойства быть достаточно сильными, чтобы сохранить отношения после того, как они начались? Или... в случае Золы и Акселя, после того, как они поженились. Могли бы их свадебные клятвы быть более связывающими, если бы их произнесли, когда на ней была красная фата? «Как хорошо ты знала Акселя до того, как Розамунд стала потерянной», — спрашивает Хенни свою сестру. «Акселя?» Зола хмурится. Аксель бросает на меня обеспокоенный взгляд. Я бы подняла 6 пальцев, но у меня на руках внезапно оказалось 20. Я не могу их различить. «Твоего принца», — объясняет Хенни. «И посмотри, что он принес тебе». Она открывает мой рюкзак и вытаскивает то, что мама покрасила для меня. «Накидку?» Зола выглядит растерянной. «Нет». Хенни бросает накидку мне. Я пытаюсь поймать ее, но мои руки слишком медленные. Накидка опускается на колени, пока мои руки все еще подняты. Хенни дальше роется в рюкзаке. Она вытаскивает длинную прозрачную фату из красного муслина. Это. Губы Золы медленно раскрываются в изумленной, идеальной букве О. Видишь? Хенни улыбается так, словно только что преподнесла своей сестре подарок, превосходящий все, что когда-либо могла подарить человеку сорта с фортуны. Он правда твой потерянный принц. Мертвые полевые мыши хлопают крошечными передними лапками около совы. «Потерянный принц! Потерянный принц!» — восклицают они. «Мой прекрасный принц?» — ахает Зола. Теперь мыши танцуют. «Прекрасный принц! Прекрасный принц!» Сова ухает, ероша перья. Олененок встает и прыгает по лощине. У него две головы. Грибы с красными пятнами увеличиваются в три раза и излучают радужное сияние. В оцепенении я поворачиваюсь к Золе. Она уже надела фату, точно так же, как я почему-то надела свою накидку. Аксель повязал ее на меня. «Ты отравила меня». Мои слова звучат невнятно, словно я повисла в воздухе. Она положила врагу не только съедобные грибы. Должно быть, она также использовала грибы в красную крапинку. Известно, что они парализуют людей и погружают их в сон, от которого они могут никогда не проснуться. Я наблюдала, как она пробовала рагу, но, возможно, одна ложка не могла нанести такой вред. «Не только тебя, Клара. Я дала яд всем вам». Зола улыбается, словно раскрыла великую тайну. «Но не думай об этом, как о яде. Это просветление. Лес Грим говорит с твоей душой». Ее глаза стали необычайно большими, а радужка сжимается, оставляя на своем месте только расширенные зрачки в виде огромных дыр. «А как не день моей свадьбы лучше всего подходит для пробуждения?» Аксель хватается за живот. «Кажется, меня сейчас стошнит». «Это пройдет, мой принц», — воркующим голосом успокаивает его Зола. «Как только это случится, твои глаза откроются, и ты увидишь цвета, которые никогда ранее не существовали. Ты почувствуешь красоту, удивление и безудержную радость». «Где мой рюкзак? Я ищу его». Внутри лежит аптечка на случай непредвиденных обстоятельств. В ней хранится черный порошок из бабушкиной аптечки. Если его запить водой, он уменьшает воздействие токсинов на организм. Я взяла его на случай, если мы ненароком съедим какие-нибудь ядовитые ягоды или нам понадобится сделать припарку от змеиного укуса. Я никогда не думала, что нам придется использовать его, чтобы защититься от сумасшедшей невесты Акселя. «Ты не можешь выйти замуж сегодня», — говорит Хенни своей сестре. «Дорога домой займет больше времени». «Я не буду ждать возвращения домой. Я никуда не уйду отсюда, пока не выйду замуж». Я нахожу рюкзак и роюсь в нем. Кончики моих пальцев натыкаются на закупоренную бутылочку с черным порошком. «Ну, кто вас поженит?» — спрашивает Хенни. Зола обаятельно улыбается Акселю. «Мы с принцем поженимся сами». Такое действие законно, хотя и редкое. Наши предки проводили подобные церемонии. Но что об этом думает Аксель? Когда я поворачиваюсь к нему, его лицо двоится у меня в глазах. Его кожа болезненно зеленого цвета. Ему нужно лекарство. Я пытаюсь схватить закупоренную бутылочку, но мои пальцы стали слишком вялыми. Зола, не стоит торопиться. Аксель берет ее за руки. Ты представляла свою свадьбу совсем иначе. Я достаточно долго ждала тебя. Она отстраняется и выпрямляется. Мы поженимся до полуночи. Полночь. Полночь. Эхом отдается в моей голове. В воздухе раздается бой часов. Я не вижу, откуда доносится звук, и сомневаюсь, что там вообще есть часы. Но они звучат точь-в-точь, как те, что расположены на деревенской площади в лощине Грим. Там стояли великолепные часы, гордость мастерства наших жителей. «За этой лощиной есть прекрасный луг», — говорит Зола. «Там мы проведем бал. Свадебный бал». Хенни визжит от восторга и хлопает в ладоши. 12 хлопков, за которыми последуют еще 12 ударов часов. «Могу я быть твоей подружкой невесты?» — спрашивает она, покачиваясь из стороны в сторону и пытаясь встать. Грибы начинают действовать. «В этот раз все пройдет хорошо. Вот увидишь». Золла безмятежно кивает, свысока глядя на сестру, когда та принимает ее предложение. Глаза Хенни наполняются слезами счастья. Затем она хватается за живот. «О, боже!» Она бежит к кустам, и ее тошнит. Мои пальцы, наконец, сжимают закупоренную бутылочку. Я неуклюже вытаскиваю ее из рюкзака. «Аксель!» Пытаюсь прошептать я, но мой голос усиливается, отдаваясь в моей голове и в пустоте. «У меня для тебя есть то, что... может помочь?» Я хмурюсь. «Почему я снова должна помогать ему?» «А ты, Клара...» Зола тянется ко мне. Я колеблюсь, не зная, что делать с бутылочкой, которую держу в руках. Почему минуту назад она казалась такой важной? Я незаметно кладу ее в карман. «Ты будешь моей почетной гостьей!» Она поднимает меня на ноги. «Посмотри на себя, дорогая. Видишь, ты уже одета подобающе для этого случая». Мой взгляд опускается на мой наряд, и на моих глазах выцветшее васильковое платье исчезает, и вместо него появляется другое платье, самое красивое из всех, что я когда-либо видела. Оно не спадает с плеч, а пышные рукава собираются лентами на локтях и запястьях. Лиф с корсетом, плотно облегающий талию, переходит в юбку, которая стелится по земле, словно клубы тумана. Ткань похожа на облако, и по ее прозрачным слоям струятся все оттенки синего. Морозно-голубой, незабудково-голубой, фиолетово-голубой, бледно-голубой, лиловый, сапфирово-голубой, темно-синий. Моя накидка исчезла вместе со старым платьем, но тонкая малиновая лента обвивает мою талию и элегантно ниспадает тонким бантом, который ложится на складки юбки. Я кружусь, наблюдая, как платье слегка поднимается, и меня охватывает благоговейный трепет. Лепестки осыпаются с моей макушки, и я понимаю, что на мне венок из красных роз. Как ни странно, я вижу себя со стороны и кажусь немного старше, больше похожей на свою мать. Мои темные волосы не спадают свободными волнами на спину, а ресницы вокруг зеленых глаз стали длиннее, гуще и темнее. Маленькие клочки бумаги порхают среди лепестков роз, как падающий снег. На каждом из них нацарапано мое имя. «Клара Турн. Клара Турн. Вершитель судеб», — шепчут они. Голос Олли присоединяется к их хору. Магия редко кого касается. Бумажки падают в два кубка, которые стоят на полу. Как только кубки наполняются, они разлетаются и превращаются в пару изящных хрустальных туфелек, одна из которых янтарного цвета, а другая — цвета мха. Я моргаю, и хрустальные туфельки оказываются у меня на ногах. Смех Золы звучит у меня в ушах. Она целует меня в щеку. Я не хочу смотреть на нее, поэтому я не отрываю взгляд от туфелек. «Теперь моя очередь быть избранной», — говорю я им и листочкам, которые они прячут. Мое заявление кажется важным. Это как-то связано с образами, мелькающими передо мной. Желудь, развивающаяся полоска розово-красной шерсти, тонкая веревка, которой мы с Акселем привязаны за лодыжки, пара белых лебедей. «Я должна подготовиться». Голос Золы звучит вокруг меня. «Эта эйфория продлится не дольше полуночи, и прежде чем чары рассеются, я увижу себя невестой».